Никита Кожемяка. В старые годы появился невдалеке от Киева страшный змей. Много народу из Киева потаскал он в свою берлогу. Потаскал и поел. Утащил змей и царскую дочь, но не съел ее, а крепко-накрепко запер в своей берлоге. Увязалась за царевной из дому маленькая собачонка. Как улетит змей на промысел, царевна напишет записку к отцу, к матери, привяжет записочку собачонки на шею и пошлет ее домой. Собачонка записочку отнесет и ответ принесет. Вот раз царь и царица пишут к царевне: «Узнай, де от змея, кто его сильней?» Стала царевна от змея допытываться и допыталась. «Есть, — говорит змей, — в Киеве Никита Кожемяка, тот меня сильней». Как ушел зверь на промысел, царевна и написала к отцу, к матери записочку: «Есть, де в Киеве Никита Кожемяка, он один сильнее змея. Пошлите Никиту меня из неволи выручать». Сыскал царь Никиту и сам с царицей пошел его просить выручить их дочку из тяжелой неволи. В ту пору мял Кожемяка разом 12 воловьих кож. Как увидал Никита царя, испугался. Руки у Никиты задрожали, и разорвал он разом все 12 кож. Рассердился тут Никита, что его испугали и ему убытку наделали. И сколько не упрашивали его царь и царица пойти выручать царевну, не пошел. Вот и придумали царь с царицею собрать 5000 малолетних сирот, осиротил их лютый змей, и послали их просить Кожемяку освободить всю русскую землю от великой беды. Сжалился Кожемяка на сиротские слезы, сам прослезился. Взял он 300 пудов пеньки, насмолил ее смолою, весь пенькою обмотался и пошел. Подходит Никита к змеиной берлоге, а змей заперся, бревнами завалился и к нему не выходит. «Выходи лучше на чистое поле, а не то я всю твою берлогу размечу», сказал Кожемяка и стал уже бревна руками разбрасывать. Видит змей беду неминучую. Некуда ему от Никиты спрятаться. Вышел в чистое поле. Долго ли, коротко ли они билися, только Никита повалил змея на землю и хотел его душить. Стал тут змей молить Никиту: «Не бей меня, Никитушка, до смерти! Сильнее нас с тобой никого на свете нет. Разделим же весь свет поровну. Ты будешь владеть в одной половине, а я в другой». «Хорошо», — сказал Никита. «Надо же прежде межу проложить, чтобы потом спору промеж нас не было». Сделал Никита саху в 300 пудов, запряг в нее змея и стал от Киева межу прокладывать, борозду пропахивать. Глубиной та борозда в 2 сажени с четвертью. Провел Никита борозду от Киева до самого Черного моря и говорит змею: «Землю мы разделили, теперь давай море делить, чтобы и о воде промеж нас спору не вышло». Стали воду делить. Вогнал Никита змея в Черное море, да там его и утопил. Сделавши святое дело, воротился Никита в Киев, стал опять кожи мять. Не взял за свой труд ничего. Царевна же воротилась к отцу, к матери. Борозда Никитина, говорят, и теперь кое-где по степи видна. Стоит она валом сажени в 2 высотою. Кругом мужички пашут, а борозды не распахивают. Оставляют ее на память о Никите Кожемяке.